Так уж устроила природа. И, по-видимому, не случайно, что наивысший пик наслаждения у мужчин, как правило, при интимной встрече возникает раньше, чем у женщины. На графике это выглядит как двугорбый верблюд. Разницу между этими двумя горбами-пиками я смею назвать интервалом человечества. Мужчина, который по-настоящему развит, сделает все для того, чтобы эти пики сдвинуть один к другому. Для этого нужно будет не торопиться со своим удовлетворением и в то же время сделать все, чтобы приблизить пик максимума у женщины. И вот в такой-то ситуации совмещение во времени наслаждения и того, и другой позволит получить максимальное человеческое наслаждение. Человеческое значит не эгоистическое. Да, мужчина должен уметь готовить женщину к этому прекрасному акту. Но ведь и женщина не должна занимать только пассивную позицию. Подставилась и ладно. Это невежество доисторическое. Ее задача – научиться и психологически, и физиологически управлять собой, и вместе с тем с максимальным тактом и умением направлять и поддерживать действия супруга. Да, эти отношения – дело сложное. Мы невежественны настолько, что в подавляющем большинстве случаев не находим специального времени, чтобы отдать его прекрасному празднику близости. Находясь в заранее созданном состоянии и настроении максимального физиологического и психологического пика. Вместо праздника, которому надо готовиться загодя, устраиваем, будучи предварительно сильно утомлены предыдущими дневными заботами, некий дежурный ритуал, и таким образом вместо пиршества магараджей довольствуемся лишь нищей трапезой бедняка. Все-то нам некогда. Так и проходим жизнь, даже не заглянув в самые яркие, роскошные залы дворца, который был нам выделен судьбой. Интимные отношения – дело двоих, но, однако, ведущая роль за мужчиной. При безусловной поддержке женщины именно он должен создавать ту психологическую атмосферу, в которой она и захочет, и будет способна полностью раскрыться. Сказать, что в этой сфере отношений мы безграмотны, значит, еще ничего не сказать. Мне довелось услышать как-то выступление видного сексолога по поводу опроса, который был проведен среди 5000 благополучных пар, то есть среди супругов, которые совместно прожили 5 и более лет в семейной жизни и порывать с ней не собирались. Так вот, из 5000 мужчин-супругов лишь считанные единицы знали, что свою жену перед временем радостной близости надо предварительно ласкать. Такая категория, как предигра, для абсолютного большинства этих добрых людей была землей незнаемой, неведомой. Психология этих хороших, но сугубо невежественных людей по-своему сфокусировалась в недоуменном высказывании одного из них. Когда ухаживал, конечно, ласкал. А сейчас свою собственную жену зачем обнимать, завлекать? Но если добавить и соответствующий уровень развития женщины в подобном плане, то все будет согласно тому грубому анекдоту, когда жена в определенный момент по-деловому рассуждает про себя на тему «Не пора ли заняться побелкой потолка?». Жизнь привносит в наше здоровье такие сокрушающие его факторы, о которых подавляющее большинство населения попросту не ведает. Но этот комплекс проблем, безусловно, нуждается в решении, и в скорейшем. Хочу сказать, что в нашей стране на стыке 20-30-х годов печатались мудрые, богатые по фактуре, высокопрофессионально написанные пособия об отношениях мужчины и женщины. Они были на класс выше, чем бездушные технологические западные пособия типа «100 поз любви», 30 способов и тому подобное. Они значительно превосходили и лишенную индивидуальных подходов восточную методику. Если бы сейчас на подобном же уровне, где равно учитывались бы и психологические, и физиологические факторы, было бы издано соответствующее пособие и в качестве обязательного подарка вручалось бы молодоженам, то планка человеческого здоровья и радостного самочувствия, проистекающего из полноты жизни, была бы поднята у нас в стране намного выше, чем она стоит сейчас.